Глава вторая. Обличье тьмы. «Дамир, ты с ума сошел?» Она вихрем ворвалась в кабинет и захлопнула дверь с такой силой, что та едва не слетела с петель. Дальнейшего разговора я не слышала. Сработал полог тишины, но почему-то хотелось верить, что она злится не из-за меня и исцеления Морфала. «Леди, вам не о чем переживать. Это родная сестра мессира, леди Джайна», — услужливо подсказал дух, и от смущения у меня вспыхнули даже уши. «Неужели она подумала, что я ревную?» «Вы не так все...» Я запнулась, с запоздалым ужасом осознав, что мы не в госпитале. «Дамир переместил меня в свой особняк. Проводи, пожалуйста, к выходу», — прохрипела севшим голосом. «В целом...» Ничего страшного не произошло, но сам факт ошарашил. Порталы на летающих островах Эленвара работали ужасно из-за фона магнисового ядра. Оно поддерживало города в воздухе, не позволяя упасть, но при этом делало магию переходов нестабильной. Без специального и безумно дорогого артефакта можно было прыгнуть лишь на небольшое расстояние, максимум на 100 шагов. Поэтому я и решила, что Дамир переместил нас в свой кабинет в госпитале. Он вместе с главным целителем работал над усовершенствованием противоядий, которые использовали ловчие тьмы во время охоты на чудовище дикую нечисть. Дамир как раз командовал этими отрядами. «Леди, уверяю, рядом с господином нет других женщин», — раздалось у самого уха. «В его сердце только вы». Я закашлялась и поспешила к лестнице. «Все хорошо, мы не пара. Мессир просто помог мне», — воскликнула на лету. «Не пара? Разве?» В голосе огонька проскользнуло неподдельное сожаление, а затем она и вовсе умолкла. До меня доносилось лишь обиженное сопение. Словно я вероломно уничтожила все ее надежды, и хорошенько потопталась по светлым чувствам. Других слуг, к счастью, я не встретила, только на выходе столкнулась с големом дворецким. Он уточнил, не нужно ли мне выделить летающий экипаж. Я отказалась. Особняк Лаоры находился далеко от моего, но поймать поблизости платформу не проблема. Я без труда нашла свободный экипаж, когда немного отошла от ворот. Но не успела устроиться поудобнее и продиктовать адрес, как в кармане запищал коммуникатор. «Проклятье!» — прошипела, осторожно укладывая Хель рядом на сиденье. После лечения она провалилась в глубокий сон, но ее дыхание было ровным, и пламя жизни горело ярко. Опасность миновала. Но будет лучше, если она хорошенько отдохнет. «Стальной квартал!» «Особняк семьи Вейс», — сообщила водителю. Спрятав выданные мне зелья в артефакт-хранилище, наконец достала коммуникатор. Он продолжал настойчиво верещать. Я переживала, что этот декан интересуется, раздобыла ли я нужные алхимические камни, но на экране высветилось имя жениха. «Терри, вот уж с кем точно не хотелось говорить». «Ответь немедленно!» — высветилась, едва сбросила звонок. От сообщения веяло яростью, и даже сквозь экран чувствовались повелительные нотки. «Мне сообщили, что ты ушла в неизвестном направлении, с Лаорой!» — прилетела следом. «Да, ушла. В отличие от тебя, ему было не плевать на чужую жизнь», — ответила. Скрывать ничего не собиралась. «Мне нечего стыдиться. Я поступила по чести». Коммуникатор разразился новой серией звонков. Я не успевала сбрасывать, чтобы выключить звук. В итоге все же ответила, чтобы услышать полный раздражение крик. «Сдурела? Ты моя невеста! Решила опозорить меня на всю империю?» «Я не уверена, что хочу оставаться твоей невестой», — устало отозвалась. Повисла тишина. Только Вальтер шумно дышал в артефакты, будто разъяренный бык. А на меня нахлынуло полное безразличие. После его отказа помочь несчастной Хель, что-то во мне сломалось. и та Рейвен, беззаветно влюбленная и счастливая от ожидания свадьбы, пропала, рассыпалась пеплом, оставив после себя лишь горькую пустоту. Было больно, безумно. Но контроль, выработанный за годы обучения, не давал сорваться в бездну. Я прошла суровую школу. Менталист моего уровня может выдержать даже пытки. Я подумаю о Вальтере позже. «Рэй, послушай, я виноват». Он неожиданно сменил тон. Голос снова стал мягким, обволакивающим и обещающим все на свете. Таким, к какому я привыкла за годы помолвки и которому больше не верила. Отец учил меня не давать второго шанса никому. Хотя разорвать помолвку, благословленную храмом и лично небесным императором, будет невероятно сложно. У меня был ужасный день, новый прорыв, срочный военный совет. Я знаю, глухо отозвалась. Дамир возглавлял ликвидацию этого прорыва, а не заседал в Совете магов. Он дрался с монстрами, а не обсуждал последствия. И несмотря на ранения, полученные в бою, он все равно нашел время и силы помочь. «Рэй, пойми, на фоне того, сколько солдат погибло и сколько жителей осталось без домов, твоя просьба выглядела как издевка. Я не могу ставить жизнь одного Марфала выше интересов империи. Я не хочу и не буду это слушать», — отрезала. «Жизнь любого существа бесценна, а моя просьба не стоила тебе ничего. И не смей говорить о долге и прорывах. Моя четверка постоянно участвует в спасательных операциях. В отличие от ловчих тьмы, мы не сражались с монстрами. Моя команда относилась к железным сердцам, спецподразделению, ответственному за быструю эвакуацию жителей. Начиная с третьего курса, мы прибывали на места чрезвычайных происшествий и магией устраняли панику среди горожан. Заодно помогали тем, кого уже накрыло волной кошмаров, и поддерживали несчастных, потерявших близких. Мы забирали их боль себе. В этот раз нас не призвали лишь потому, что мы 2 дня назад вернулись с зачистки другого прорыва и еще не успели восстановиться. «Мы продолжим позже. Сейчас в тебе говорят обида и эгоизм. Вальтер, я менталист. На меня не действуют манипуляции», — раздраженно напомнила. «И нам не о чем говорить. Ты уже сказал намного больше, чем следовало». «Рэй, я сообщу о своем решении насчет помолвки. И больше не отвлекай меня по пустякам». Оборвав связь, я тут же заблокировала Вальтера и проверила пропущенные сообщения. От декана, к счастью, ничего не поступало. Нужно быстро отвезти Хель домой и заняться делом. Мне поручили проверить заказ и выбрать лучшие магические камни. С моей чуйкой это не проблема. У нас с сестрой был редкий дар видеть их душу. Мы находили сокровища даже среди неказистых, на первый взгляд, кристаллов. А еще мастерски отсеивали пустышки, камни, подающие большие надежды, но не выдерживающие даже первую закалку силой. Лорензо Тейви, декан железного факультета, знал об этом и отправлял закупать магические камни для своих экспериментов только меня. Но проблема заключалась в том, что меня не пустят обратно в академию с птицей на руках. Аметист был одним из 7 легендарных самоцветов империи. В его стенах царила жесточайшая дисциплина. Покинуть территорию или вернуться обратно можно было только с помощью специального пропуска. Купол не позволит Хель пересечь защитную линию Академии. Нужно найти для нее временное убежище. И фамильный особняк подходил для этой цели лучше всего. Эстель, моя младшая сестра, как раз была дома и готовилась к защите собственного проекта по артефакторике. Если попрошу поухаживать за птицей до выходных, она не откажет. План казался гениальным. Если бы я только знала, что ожидает меня в родном доме. Дамир Лаорра. «Дамир, ты с ума сошел?» Джайна ворвалась в кабинет, оглушая эмоциями. Но ни ее злость, ни чудовищная боль, сковывающая тело, не смогли выбить из головы образ Рейвен. Перед глазами до сих пор стояло ее перепуганное, но полное отчаянной решимости лицо. «Где нейтрализатор? Смертью фонит, аж на улице!» Не оборачиваясь, раскрыл ладонь, в которой сжимал расколовшийся кристалл. Осколки со звоном осыпались на пол, а следом за ними сорвалось и несколько капель крови, черных и тягучих, как смола. На этот раз нейтрализатор не смог поглотить всю тьму, а использовать сразу второе чревато. «Сожри меня, хаос! Дамир, почему такой откат?» «Не приближайся!» — голос сорвался на рык. Тьма бушевала, разъедая тело изнутри, убивая, ломая и пожирая человеческую ипостась. Тело смертного не способно выдержать дар темного бога. «Смерть — мой единственный исход, а эта мука — дорога к могуществу и плата за него». Новая вспышка боли оглушила. Я едва не рухнул на пол, полоснув удлиняющимися когтями по стене. Тьме внутри меня не нравилась эта оболочка, и каждый раз, когда я использовал силу, она разрушала тело, подталкивая меня к краю и перерождению в дракона-полубога. «Дамир, стой!» — рявкнул, не позволяя Джайне подойти. Она единственная умела гасить эти вспышки, забирая часть божественной силы себе. Но сейчас тьма была слишком сильна, и я боялся, что она поглотит нас обоих. «Табу!» — в ужасе прошептала Джайна. «Ты нарушил табу!» Она обо всем догадалась. Мастера теней управляли тьмой, используя оба аспекта силы. Разрушительный и созидательный. Наш дар позволял досуха выпивать жизнь из других существ или, наоборот, отдавать им свою силу, исцеляя любые раны. Мы могли практически все. Было лишь одно табу — воскрешение. За него полагалась чудовищная плата и откат. Сегодня я нарушил его. До сих пор не понимал, как это случилось. Я всегда следовал правилам, но, глядя в глаза, изумрудные, как сама весна, я не смог отказать. «Псих!» — взвыла Джайна. Наплевав на предупреждение и риск, она рванула ко мне, оплетая магией. Хотела толкнуть, но сестра впилась в ауру похлеще любого вампира. «Ты не лучше!» — отозвался, едва боль начала отступать. И та ворониха Марфал не совсем умерла, просто ее уже нельзя было спасти обычными способами. Джайна глухо застонала. «Ты не можешь спасти всех, Дамир. Жизнь любого существа бесценна, но смерть нельзя обмануть. Нельзя нарушать табу. Я плачу за это своей силой и жизнью, не чужой, слышишь?» Отрезал. «И я все равно не жилец. Ты видишь, что происходит с телом?» В глазах сестры плеснулись боль и сожаление. Мне не нужно было призывать зеркало, чтобы понять, насколько все плохо. Черные глаза без белков, трещины на коже, сквозь которые дымом сочилась магия тьмы и пробивалась чешуя. Обсидиановая, мерцающая алым, как раскаленные угли. «Сколько я протяну до того, как тьма поглотит меня и начнется перерождение? Год? Два?» Дар темного бога — проклятие, хотя многие отдали бы все, чтобы обладать подобным могуществом. Но я слишком хорошо знал ему цену. Только магия мастеров позволяла возводить стены скорби, закрывая прорывы на границе с чистым хаосом. Чтобы создать одну стену или залатать прорыв, сквозь который в наш мир пробирались чудовища, требовалось около сотни таких магов. Или я один. Мне удалось возвести 4 нерушимые стены, надежно закрывающие от тварей всю южную границу. 9 возвели мои предшественники. Но каждое такое плетение выпивало меня досуха, и откат мог длиться до месяца. Все это время я подыхал от чудовищной боли и тонул в собственных кошмарах. Такой была плата за мир и спасение чужих жизней. Дамир, нужно поговорить с Морганой. Ни за что. Вот уж с кем точно не собирался иметь никаких дел. Тьма Эленвара, та, кто не просто подчинился тени, а стал ее воплощением. Она обитала в чаще мертвого леса, охраняя древний и весьма опасный артефакт. В отличие от меня, Моргана ничем не помогала обычным магам, еще и частенько лезла куда не следует. А вдруг она знает, как замедлить перерождение? Знает, но не скажет. Я мягко отодвинул Джайну, не позволяя ей забрать слишком много силы. Она и так сделала больше, чем следовало. Я не хотел рисковать. Ее способность поглощать и нейтрализовывать любую магию все же не безгранична. Почему ты нарушил запрет? Не смог отказать. Дамир, я не шучу, вздохнул. Она твоя пара? С надеждой уточнила Джайна. Надеюсь, что нет. Я не хочу ни с кем делить это проклятие. Истинность не позволит навредить ей, но способна замедлить перерождение. Даже если Рейвен моя избранная, нам лучше не сближаться. Я все равно не протяну долго, не хочу причинять ей боль. Ты не дракон, ты обсидиановый баран. Джайна зашипела и стукнула меня кулаком по плечу, а затем крепко обняла, уткнувшись носом в шею. Чудовище! «Какое есть?» — хмыкнул, бережно погладив ее по волосам. «Что ты ей сказал? Она стрелой вылетела из кабинета?» «Прогнал. Рейвен пыталась навязать мне желание в качестве благодарности за спасение птицы. Ты чудовище, я помню. Хоть цветы ей пошли?» «Нет». «Тогда это сделаю я», — решительно заявила Джайна. «Прибью». «Не посмеешь», — фыркнула она. «Так вот, или я беру все в свои руки, или ты отправишь ей цветы, записку с извинениями за грубость и придумаешь поручение». «Последнее-то зачем?» — обреченно вздохнул. Мне и самому было неловко. Вышло и впрямь слишком жестко и грубо. Я не хотел, чтобы Рейвен запомнила меня таким. «Да, Мир, не бери грех на душу», — вмиг посерьезнела Джайна. «Женщина, решившая любой ценой вернуть долг, подобно летающей платформе без тормозов. Дай ей поручение, пока тебе не причинили добро, на свое усмотрение». Хотелось возразить, но перед глазами вспыхнул образ Рейвен, и я невольно рассмеялся. Она и впрямь была такой. Я видел ее несколько раз на прорывах, издали. Она и ее команда помогали эвакуировать простых жителей. Решительная, бесстрашная, она принимала на себя волны чужой боли и страха, не боясь отката и искренне желая помочь. Она и впрямь живое воплощение девиза «Железных сердец» «На острие бесстрашие, в огне благородства». Я восхищался ею, любовался каждый раз, даже если удавалось поймать ее образ всего на миг. Во время прорывов некогда глазеть по сторонам. «Да, Мир. Хорошо. Я немедленно пошлю ей цветы и придумаю желание». Усмехнулся, прикидывая варианты. «Возникла у меня одна идея».